Вам это может показаться странным или несущественным, но это так, деньги любят аккуратность. Бизнесмены из Южной Кореи, например, медитируют на новые долларовые купюры, таким образом привлекая их в свою жизнь. Хотите научиться? Образ банкноты. Возьмите в руки крупную денежную купюру. Внимательно рассмотрите ее с одной стороны, потом переверните, рассмотрите с другой стороны, а потом мысленно воспроизведите по памяти одну и другую сторону банкноты. Пусть ваше подсознание усвоит образ крупной денежной купюры. Пусть оно привыкнет к нему, пусть ваше подсознание будет ориентировано на деньги. Кстати, во Франции продается аудиокассета с медитационной мантрой «Деньги» и идет на расхват. Вихрь купюр. Данная медитация тоже способна привлечь в вашу жизнь деньги. Представьте, что вы находитесь в аэродинамической трубе, и на вас направлен поток денег. Пропустите его через себя, пусть деньги пройдут через вашу голову, через вашу душу. Денежное хранилище. Эта медитация расширит ваши возможности в материальном плане. Представьте себе крупную сумму денег. Что это для вас? Две пачки крупных купюр? Чемодан с деньгами? А теперь представьте комнату, доверху наполненную дензнаками. Вообразите, что деньгами набит весь ваш дом. Повышайте планку представления о крупной сумме денег до тех пор, пока это будет казаться вам реальным. Договор с деньгами. Постарайтесь войти в контакт с деньгами, заключить с ними договор. Вы будете аккуратно обращаться с купюрами, любить их, а они придут в вашу жизнь и полюбят вас. Помните, что окружающий мир есть отражение нас самих. Мы постоянно проецируем на него что-то свое и потом встречаемся именно с собственной проекцией. Случается даже, что мелкая денежная купюра или монета небольшого достоинства становится для человека талисманом или напоминанием о том, что нельзя сдаваться. Вот что рассказала Катя, посетительница моих тренингов. «Мне было тогда 14 лет. В результате развала фирмы, на которой я подрабатывал, я практически оказалась на улице без куска хлеба. В кармане оставался $1 и пара монет. Ладно, пойду поменяю его, а завтра, будь что будет, пущу все на самотек. Нет сил бороться, хоть помирай. Я уже подошла к окошку и неуверенно протянула купюру. Как вдруг обратила внимание на серию БЕ. Буквы Е и Б — это мои инициалы. Стоп! Я отдернула руку. Меня как молнией ударило. Это знак, это не просто бумажка. Я должна сохранить этот счастливый доллар, пусть он станет моим талисманом на удачу. Пусть он притянет ко мне деньги. Я сразу активно принялась искать работу. И, о чудо, мои действия немедленно принесли плоды. Мне повезло, так как я поверила в свою удачу и в свои силы. Сейчас этот доллар всегда лежит в моем кошельке, попирая с собой более крупные купюры. Он стал для меня символом, символом моей победы, удачливости, уверенности и активности. Один из моих учеников эмигрировал в Германию из России и, как многие эмигранты, испытал все выпадающие на долю таких людей трудности. Не было работы, не было денег, ухудшились отношения в семье. Вот что он рассказал о переломном моменте в его жизни. «Когда я был на самом дне, у меня оставалось всего 10 марок. На 5 я купил еду, а последние 5 марок долго рассматривал, думая, что падать дальше некуда, пора выбираться. И тогда я разозлился на себя, на весь свет. Надо резко менять жизнь. Тут же появились энергия и вера в себя, уверенность и решимость победить. Я решил последние 5 марок не тратить, а оставить на память об этом дне, об этих переживаниях, чтобы помнить о своей нищете. И теперь эта монета — мой талисман. Я все сделаю, чтобы всегда быть на вершине. Эти 5 марок служат напоминанием о данном обещании». Люди после прохождения денежного тренинга отмечают следующие изменения в их жизни. «Раньше я часто бегал по колдунам, экстрасенсам. Они меня уверяли, что меня сглазили, навели порчу. Я потратил много денег на их выкрутасы, но результата не было. Только на тренинге я впервые понял, что у меня нарушено нормальное отношение к деньгам. Я их не воспринимал всерьез. После тренинга я стал больше думать не о нехватке денег, а о том, как их заработать, причем именно заработать, а не получить на халяву. Я быстро нашел высокооплачиваемую работу и не боюсь требовать больших денег за свой труд. Деньги – это энергия моей потраченной жизни. Почему моя жизнь должна стоить дешево? Я работаю психологом, веду частный прием. Раньше стеснялся брать деньги за мою работу. Сейчас я смело объявляю свой отнюдь не маленький гонорар. Клиенты стали относиться ко мне с большим уважением, круг их расширился, да и результативность психотерапевтических сеансов увеличилась. Мой девиз – деньги не любят скромных. Мой бизнес загибался после кризиса 1998 года. Я уже хотел закрывать фирму. Именно после тренинга «Деньги» почувствовал в себе силы продолжать работать дальше и сломал ряд стереотипов, мешавших мне эффективно вести бизнес. Теперь мое дело расширилось, я уже имею несколько офисов по всей Москве. Я знаю, деньги любят активных, предприимчивых людей, умеющих эффективно думать 24 часа в сутки. Деньги – это отчеканенная свобода. Так определил роль денег в нашей жизни один из лидеров сетевого маркетинга.